Евагрия монаха о деятельной жизни 100 глав. Говорил святой и опытнейший учитель наш: «Монах так должен быть настроен в себе, как бы завтра имел он умереть, и так опять поступать с телом своим, как бы имел жить многие лета. Ибо то, говорит, пресекает помыслы уныния и делает монаха ревностнейшим, а это здравым хранит тело и заставляет наблюдать всегда равное воздержание. Узнал я, что демон тщеславия почти всеми демонами гонимы, бесстыдно становится на трупах гонящих его и выставляет на показ монаху величие добродетели его. Надобно распознавать различия демонов и замечать времена их, и из помыслов познаем, а помыслы из дел, какие демоны редки, но тяжелы, какие постоянны, но легче, какие внезапно наскакивают и похищают ум на богохульство. Необходимо наблюдать и то, чтобы, когда помыслы начнут передвигать свои предметы, прежде чем выйдем из обычного своего состояния, успевать сказать что-нибудь против них и подметить того, кто присущ в них, ибо таким образом и сами мы преуспеем с Божьей помощью, и их заставим со скорбью отлететь, девясь нам. Когда, борясь с монахами, демоны изнемогут, тогда немного отдалясь, наблюдают, какая добродетель в этот промежуток будет пренебрежена, и внезапно нападши на эту сторону расхищают бедную душу. Злые демоны иногда призывают к себе на помощь еще более злейших себя демонов и, составив план, начинают воевать одни против других в одном, согласными пребывая между собою в погублении души. Да не смущает нас и да не пресекает нашего доброго ревнования демон, похищающий ум на богохульство и на те непотребнейшие воображения, которые и письму предать стыжусь. Сердцеведит Бог знает, что, даже и в мире находясь, не безумствовали мы таким безумием. Цель у этого демона – заставить нас прекратить молитву, чтобы стояли мы пред Господом Богом нашим, не смея воздевать руки к тому, против которого допустили такие помыслы. Признаком страстей, действующих в душе, бывают или какое-либо произнесенное слово, или телом совершенные движения, из которых враги узнают, имеем ли мы внутри себя их помыслы и болим родами их, или, отвергши их, печемся о своем спасении. Один сотворивший нас Бог знает все так и не имеет нужды в каких-то видимых признаках, чтобы познать, что сокрыто в сердце. С мирянами демоны ведут брань более посредством самих вещей, а с монахами – большей частью посредством помыслов, потому что у них в пустыне нет вещей. Но чем легче и скорее можно погрешить мыслью, нежели делом, тем брань мысленная тяжелее той, которая ведется через посредство вещей. Ум есть нечто крайне быстродвижное и неудержимое, падкое на греховное воображение. Непрестанно работать, бодрствовать, не спать и поститься, не есть, не заповедано нам, а молиться непрестанно законоположено. Ибо те подвиги, обращенные на врачевание похотной части души, имеют нужду в теле, чтобы самим быть в действии. Тело же без поддержки непрестанно в труде и лишениях быть не может. А молитва очищает и делает мощным к борьбе ум, который создан молиться и без этого тела, и воевать с демонами в защиту всех сил души. Когда демоны, воюющие против похотной части, в сонных мечтаниях показывают нам встречи со знакомыми, пирование с родными, хоры, жен и другое, что подобное, чем обычно питают похоть, чтобы мы увлекались тем, то значит мы болим этой частью своей, и страсть эта в нас сильна. Но когда они обладают нашей раздражительной частью, то заставляют нас в мечтаниях сонных ходить по страшно обрывистым местам, наводят на нас людей вооруженных или ядовитых змей и зверей плотоядных. Если теперь мы во сне мест тех ужасаемся, а зверьми и людьми, гонимые, предаемся бегству, то нам надобно попищи со своей раздражительной части и, призывая Христа Господа во время бдений, пользоваться показанными прежде врачествами. Естественные телесные во сне движения без мечтаний срамных показывают, что душа некоторым образом здорова. Сплетение же таких мечтаний есть признак, что она больна. При этом знай, что воображение неопределенных лиц указывает на остатки давней страсти, а воображение лиц определенных указывает на новое уязвление сердца. Признаки бесстрастия будем определять днем посредством помыслов, а ночью – посредством сновидений. Бесстрастие назовем здравием души, а ведение – ее пищей, потому что оно одно обычно сочетает нас со святыми силами, так как сочетание с бестелесными возможно только при подобонастроении с ними. Есть два мирных состояния души. Одно есть следствие оскудения и иссушения естественных соков, а другое бывает по случаю отступления демонов. Первому сопутствует смиренномудрие с сокрушением сердца, слезы и безмерное делание божественного, а за вторым следует тщеславие с гордостью, которая овладевает монахом по удалении прочих бесов. Кто блюдет пределы первого состояния, тот скорее распознает нападения и козни демонские. Демон тщеславия противоположен демону блуда, и чтобы они оба вместе напали на душу, есть дело несбыточное, ибо один из них обещает почести, а другой повергает в бесчестие. Почему, когда какой-нибудь из них, приближись, начнет беспокоить тебя, ты производи сам в себе помыслы демона ему противоположного, и если возможешь, как говорится, клин клином выбить, то знай, что ты близок к пределам бесстрастия, ибо ум твой оказался сильным человеческими помышлениями прогнать внушения бесовские. Но, конечно, смиренномудрием отогнать помысел тщеславия или целомудрием помысел блуда было бы признаком глубочайшего бесстрастия. Пробуй так поступать и в отношении ко всем противоположным друг другу демонам. Вместе с тем узнаешь, какую более исполнен ты страстью. Впрочем, всеми силами проси у Бога, чтобы научил тебя и помог тебе вторым способом прогонять врагов.